На громогласном и шумном люблинском сборище, молчаливый и сжавшийся, он был похож на затравленного волка. Не проронив ни одного слова ни за, ни против, Андрей Курбский голосовал за навечное соединение Польского королевства и Литовского княжества. Он знал, что неравноправный союз ухудшит положение русского православного населения в объединенных государствах, усилит Польшу, злейшего врага московских князей. Он понимал, что воссоединение всех русских земель станет еще более сложным делом. Может быть, объединение Литвы и Польши поможет королю Сигизмунду расправиться с московским злодеем, думал князь Курбский. Я не пошевельну пальцем там, где надо оказать помощь царю Ивану, и всегда буду помогать тем, кто поднимет на него руку. Он снова и снова проклинал царя Ивана, обвиняя во всех своих бедах. Ненависть к московскому владыке заслонила от его глаз великие нужды и страдания русского народа. Сделавшись ненавистником одного человека, он перестал быть русским. Задавшись целью уничтожить царя Ивана, он считал, что для этого хороши все средства. Конечно, он хотел вернуться на родину, но понимал, что сможет это сделать, только переступив через труп своего заклятого врага. Курбский немного оживился, услышав горячие выступления своего друга, киевского воевода Константина Острожского, против неравноправного объединения. Глаза князя загорелись, в голове стали складываться слова, противные унии. Но пришло на память новое оскорбление, нанесенное московским царем, и он взял себя в руки. Утром Андрей Курбский проходил с Острожским мимо четырех московских вельмож, прискакавших по приглашению польского правительства на Люблинский сейм. Московские вельможи очень вежливо раскланялись с Острожским, но, увидев Курбского, стали со злостью плевать на него. «Изменник!» — кричали они. «Да будешь ты проклят на вечные времена!» Князь Курбский выхватил саблю, но сеймовая стража мгновенно его обезоружила. «Мы выполнили приказ царя и великого князя всея Руси Ивана Васильевича», — гордо сказали московские вельможи. Когда-то Андрей Курбский, боярин и князь, был любимцем царя. Он происходил из знатного рода ярославских князей и фамилию свою получил от реки Курбы. В Ливонию был послан воеводой большого полка. В 1564 году он изменил своему государю, покинул отечество и стал служить яростному врагу московского государства, польскому королю Сигизмунду. К измене отечеству Курбский пришел не в один день. Он почитал Адашева разумным правителем и был его единомышленником. Расправа царя Ивана со всеми, кто поддерживал Адашева, возмутила и испугала Курбского. Он не раз получал зазывные листы от Сигизмунда с щедрыми посулами. Сенаторы присягнули в исполнении королевских обещаний и прислали князю охранную грамоту. И князь Андрей решился, темной октябрьской ночью, попрощавшись навсегда с женой и девятилетним сыном, он перелез крепостную стену города Юрьева, где был в то время наместником и воеводой, и бросил городские ключи в колодезь. На лошадях, приготовленных слугою Шибановым, он ускакал в город Вальмар. Вскоре после бегства из России Курбский получил от Сигизмунда Августа обширные поместья. Земли даны были на время, без права собственности. Но в 1567 году в награду за доблестную верную службу во время войны польского дворянства с царем Иваном король предоставил перебежчику ленное право на пожалованные земли. Примечание: ленное право – право наследственности. С того времени Андрей Курбский стал величать себя князем Курбским и Ярославским. На гербе его был изображен вставший на задние лапы лев. Князь знал латинские и греческие языки, изучал разные науки, обладал писательским даром. Его письма немало досадили грозному царю. По нраву князь Курбский был крут и неуживчив, обиды никому не спускал, часто ссорился с соседями-помещиками. От обид и притеснений защищался вооруженной рукой. Иногда он саблей расширял границы своих земель. 1 июля 1569 года Курбский без возражений принял присягу на верность новому объединенному государству. На следующий день после закрытия сейма князь попросил аудиенции у короля и был благосклонно принят. В королевских покоях жарко, Через открытые окна налетело много больших мух. Двое придворных шляхтичей отгоняют назойливых насекомых от короля, двое других охотились с мухобойками.